Часть вторая. Норридж. Глава десятая. Предполагалось, что мы прибудем в Норридж в четверг, 13 июня, вскоре после полудня. Путешествие было длительным. Сначала на север через Миддлсекс и Хартфордшир, а потом на северо-восток в сторону Норфолка. Солнечная теплая погода благоприятствовала нам, но после холодной зимы и дождливой весны дороги пребывали в плачевном состоянии. Множество раз лошадям приходилось тащиться по колено в жидкой грязи. Как я и опасался, для моей горбатой спины длительное путешествие стало тяжким испытанием. К тому времени, когда мы, наконец, оказались в Норфолке, я весь уже извелся от боли. Николас сочувственно относился к моей немощи, в то время как Тоби Локвуд настаивал на том, что следует ехать как можно быстрее. Моих мучений он, казалось, не замечал. Гордость мешала мне объяснить Тоби, что быстрая езда для меня губительна. Однако на второй день пути Овертон поговорил с ним, после чего Локвуд несколько сбавил скорость. Теперь мы подстегивали лошадей, лишь завидев на дороге группу бродяг, таковых было предостаточно, и все они тащились на юг, в Лондон. От моего внимания не ускользнуло, что Тоби и Николас, которым во время ночевок на постоялых дворах приходилось спать в одной комнате, не слишком хорошо поладили между собой. Они почти не разговаривали друг с другом, при этом со мной Тоби был неизменно вежлив и предупредителен, хотя и держался независимо. Впрочем, этого молодого человека никак нельзя было назвать разговорчивым, да и в любезных манерах его сквозил некоторый холодок. Свойственная Николасу джентльменская привычка свысока разговаривать с людьми, стоящими ниже его на общественной лестнице, даже если ему предстояло работать с ними бок о бок, отнюдь не помогала Тоби проникнуться к своему помощнику симпатией. В Норфолк мы въехали через Стэдфорд. Дорога шла через лес, который лишь изредка сменялся полями и обширными землями, отданными под пастбища. В лесах преобладали древние дубы, покрытые свежей листвой, но мы так спешили, что не могли позволить себе отдохнуть под их сенью. Вскоре после того, как Тэдфорд остался позади, Тоби указал направо и сообщил, что в нескольких милях отсюда находится Кеннинг-Холл, дворец леди Марии. Длинная прямая дорога привела нас сначала в крохотный городок Кэтлборо, а потом в Ваймонтхэм, несколько превышавший его размерами. Оба этих названия ничего мне не говорили. Название второго города Тоби произносил как «Виндхам», что несколько сбило меня с толку, ибо на карте, с которой я постоянно сверялся, такого населенного пункта не было. «Здесь написано «Ваймонтхэм», — поправил я. «Мы в Норфолке частенько сокращаем название», — пояснил Тоби. «Если слово слишком длинное, выпускаем средний слог. Жители Норфолка легко справляются с любыми трудностями». Я улыбнулся, радуясь тому, что ему не чуждо чувство юмора. После Ваймонтхэма местность вдоль дороги изменилась. Лесов стало значительно меньше, вплоть до горизонта расстилались равнины. Все они были возделаны, за исключением песчаных пустошей, поросших незабудками и изрытых кроличьими норами. Картина оказалась в точности такой, каковую я ожидал увидеть. Лоскутное одеяло, разрезанных на полосы полей, множество обнесенных оградами ферм, иногда довольно больших. Что меня удивило, так это размеры пастбищ. Никогда прежде я не видел, чтобы столь значительные участки земли были отданы овцам. Животные эти выглядели весьма необычно. Шерсть у них была куда длиннее, чем у тех, что разводят в окрестностях Лондона, и не спадала вьющимися прядями чуть ли не до самой земли. Пастбища были огорожены плетеными изгородями, высотой примерно футов в 5. Порой эти изгороди тянулись вдоль дороги на несколько миль, а рядом с большинством из них прорыты канавы. На полях то и дело встречались работники, пропалывающие посевы, которые поднялись вовсе не так высоко, как это обычно бывает в середине июня. Что касается пастбищ, там людей почти не было. Лишь изредка встречался пастух с мальчиком под паском или же с собакой. Один из таких псов долгое время бежал за нами по другую сторону ограды, заходясь яростным лаем. Он так перепугал овец, что бедные животные сбились в кучу жалобно блея. По пути нам встретилось несколько деревень, Через открытые окна домов можно было увидеть ткачей, сидевших за станками. Женщины и дети, стоя в дверях, пряли шерсть, проворно вращая деревянными веретенами. Люди смотрели на нас неприветливо. Мало кто дал себе труд снять шапку и поклониться, как это принято среди крестьян при встрече с джентльменами. В одной из деревень путь нам преградила груженная сеном повозка, которую тащила дряхлая кляча. Возница, парень в блузе с грубой холстины, ехал по самой середине дороги, даже и не думая посторониться. Я решил, что он не видит нас, и крикнул: «Эй, приятель, а ну-ка, позволь нам проехать!» Парень и ухом не повел. Николас, нахмурившись, рявкнул, что есть мочи: «Прочь с дороги, невежа! Мы спешим по делу государственной важности!» Возница, расправив плечи, продолжал упорно ехать по центру дороги. «Здесь вряд ли стоит действовать грубостью, мастер Овертон», — сказал Тоби, бросив на Николаса холодный взгляд. В обращении «мастер» прозвучала горечь, которой я никогда прежде у него не замечал. «Прости моему спутнику его манеры, старина», — крикнул Локвуд с подчеркнутым норфолкским акцентом. «Будь так добр, позволь нам проехать, нам срочно нужно в Норридж». Возница оглянулся, кивнул и сдвинул свою телегу ближе к обочине. Когда деревня осталась позади, Николас процедил, обращаясь к Тоби: «Вот уж не думал, что при обращении со здешними фермерами требуются изысканные манеры». «Изысканность, пожалуй, ни к чему. А вот приветливость и любезность никогда не помешают», — усмехнулся Локвуд. «Особенно людям в адвокатских мантиях. Да будет вам известно, мастер Овертон, в Норфолке законники не пользуются особым расположением». Заночевали мы в Ваймонтхэме, в одном из трактиров. Спина у меня так разболелась, что я не мог передвигаться без палки, которую предусмотрительно захватил с собой. Во дворе трактира, когда слуга отвел лошадей в конюшню, Николас сочувственно заметил: «Вид у вас утомленный, сэр». «Ничего, завтра приедем в Норридж, там у меня будет возможность отдохнуть, по крайней мере от верховой езды», — сказал я и добавил, понизив голос: «Думаю, старина, ты поступишь разумно, если будешь обращаться с Тоби по-дружески. Он хорошо знает местные нравы и обычаи, и это чрезвычайно важно для нас». «Да я бы рад, но этот парень сразу меня не взлюбил и не считает нужным скрывать этого. Вчера принялся читать мне мораль, словно мы с ним ровня, разъяснять, что алчность дворянства — причина всех бед в нашей стране. Выслушивать подобную ахинею я считаю ниже своего достоинства, да и вообще такие разговоры небезопасны, особенно сейчас, когда в западных графствах снова начались беспорядки». Насчет беспорядков Овертон был абсолютно прав. В каждом трактире, где мы останавливались на ночлег, до нас долетали слухи о вспыхнувшем в Девоне мятеже, который перекинулся на Корнуолл и Хэмпшир. Никто не мог в точности сказать, что именно вызвало протесты. Службы по новому английскому молитвеннику, злоупотребление землевладельцев или же и то, и другое вместе. «Со мной Локвуд никогда не заводит подобных разговоров», — пожал я плечами. «Вы платите этому парню жалование, и поэтому он с вами почтителен. А я теперь прекрасно понимаю, почему Копплдейк так грубо его третировал». «Николас, судя по твоим рассказам, твой отец отнюдь не был примером истинно джентльменского поведения», — мягко заметил я. «Я стараюсь не походить на него и вести себя сообразно своему положению», — не без гордости ответил Овертон. «Тогда попробуй подружиться с Тоби. Поупражняйся в приветливости и любезности, которые, по его словам, так необходимы законникам в Норфолке», — с улыбкой посоветовал я. Однако Николас не улыбнулся в ответ. «Постараюсь», — мрачно буркнул он. На следующее утро мы выехали с позаранку. Когда до Норриджа оставалось всего несколько миль, Тоби указал на песчаную дорогу. «Она ведет в Бриквельские поместья». Приглядевшись, я различил вдали очертания двухэтажного особняка. Вероятно, то был дом Джона Болейна. В середине дня мы пересекли реку Яр. Впереди уже маячил величественный шпиль Норриджского кафедрального собора. Подъехав ближе к городу, мы увидели и другие шпили, а также зубчатые городские стены, расступавшиеся лишь в том месте, где несла свои темные коричневые воды, пересекавшая город река Уэнсум, берега которой поросли камышом. Дорога была плотно забита повозками, доставлявшими в Норридж провизию и прочие товары. Подъехав к самым большим и пышно украшенным городским воротам, мы вынуждены были остановиться. В широкую арку ворот, по обеим сторонам от которой возвышались две круглые башни, могла въехать только одна повозка, а их перед нами стояло несколько. Лошади наши нетерпеливо переминались с ноги на ногу у деревянного моста, переброшенного через глубокий ров, тянущийся вдоль городских стен. Подобно всем рвам за пределами Лондона, он был наполнен вонючими отбросами. На стенах, как водится, была устроена виселица, на которой болтались полусгнившие останки закованного в цепи злоумышленника. Пара ворон клевала его почерневшую плоть. Я поспешно отвернулся и устремил взгляд в другую сторону, рассматривая стены, сложенные из темного камня и снабженные многочисленными бойницами. Я заметил, что во многих местах они начали разрушаться и, несомненно, требовали ремонта. «Эти стены вряд ли могут служить надежной защитой», — сказал я, обращаясь к Тоби. «И они куда ниже, чем я ожидал. Не идут ни в какое сравнение с теми, что окружают Лондон или же Йорк». «Эти стены построены для украшения города, а не для обороны», — кивнул Тоби. «Возвели их 2 столетия назад, еще до Великой чумы. Город был тогда значительно больше. Наконец мы въехали в ворота и двинулись по Норриджу. Меня поразило множество незастроенных пространств. Справа от нас тянулся поросший травой пустырь, где возвышался стрельбищный вал, на котором практиковались лучники, а слева — фундамент огромного дома, как видно, недавно снесенного. «Прежде здесь находился монастырь Святой Марии», — пояснил Тоби. «Правительство продало этот участок Спенсерам, одной из самых богатых семей в Норфолке». Мы продолжали путь. Дома теперь стояли более тесно. За фасадами многих зданий угадывались внутренние дворы, на нижних этажах находились лавки. В одном месте дорогу пересек мелкий зловонный ручей. Множество лавок торговали кожевенными товарами, в воздухе висел густой запах свежевыделанной кожи. Толпа на улицах казалась далеко не такой плотной, как в Лондоне, и тем не менее народу хватало. Ремесленники в кожаных или холщовых куртках, подмастерья в синих фартуках, домашние хозяйки в чепцах. Время от времени попадался джентльмен в расшитом дублете с мечом на поясе. Про себя я отметил, что джентльмены здесь предпочитают расхаживать по улицам в сопровождении нескольких вооруженных слуг, а горожане выглядят еще беднее, чем в Лондоне. Многие местные жители ходили босиком. Одежда их превратилась в лохмотья, а щеки запали от недоедания. Нищие, прислонившись к стенам домов, умоляюще смотрели на прохожих. Взгляды, которые они бросали на нас, были исполнены откровенной неприязни. Вспомнив о Джозефине и ее муже, я ощутил укол тревоги. Слева, на вершине искусственно насыпанного холма, возвышался нормандский замок, гигантское сооружение из камня. Снизу он был облицован кремнем, а сверху — потемневшим от времени известняком. Подобно большинству нормандских замков, он производил впечатление могущества и неприступности, и, разделяя общую участь подобного рода строений, ныне он служил тюрьмой. Тоби указал на небольшое здание, стоявшее неподалеку от замка. «Это Ширхолл. Там будет происходить выездная сессия суда. А мастер Болейн, как я понимаю, заключен сейчас в замке». «Отсюда вряд ли убежишь», — изрек Николас, озирая каменную громаду. «Единственный путь из этого замка ведет в суд». «Вы правы, мастер Овертон», — подхватил Тоби. «Но вот из суда есть 2 пути — на свободу или на виселицу». Я не стал вмешиваться в разговор, однако вспомнил, что в кармане у меня лежит просьба о помиловании, подписанная леди Елизаветой. «Даст Бог, все сложится так, что пустить в ход эту бумагу мне не придется». Мы поравнялись с самой большой рыночной площадью, которую мне когда-либо доводилось видеть. Она имела форму прямоугольника и спускалась к реке. Проезжая мимо прекрасной старинной церкви, я заметил, что восточное окно украшает чудом уцелевший изысканный витраж. «Это церковь святого Петра Мэнкрофта», — сообщил Тоби. «В ней по воскресеньям собираются самые богатые и влиятельные горожане, так называемые отцы города». У подножия поросшего травой холма, на котором стоял замок, устроили скотный рынок. Покупатели с озабоченным видом, расхаживая вдоль загонов, разглядывали стоявших в них животных. Что же касается главного городского рынка, раскинувшегося на мощеной булыжником площади, он был закрыт. На дверях лавок висели замки, работники в кожаных фартуках выметали мусор из-под пустеющих прилавков. «Базарные дни здесь, среда и суббота», — продолжил свое объяснение Тоби. «В субботу народу собирается столько, что яблоку негде упасть». Свернув на рыночную площадь, мы пересекли ее. В центре возвышался огромный резной крест, высотой примерно с двухэтажный дом. На краю площади стояло впечатляющих размеров здание, облицованное кремнем и известняком. Фасад его украшал узор из чередующихся черных и белых квадратов. «Это ратуша», — сообщил Тоби. «Здесь вершатся все городские дела. Устанавливаются размеры налогов и пошлин, проводятся собрания гильдий». У дверей ратуши в сопровождении вооруженных слуг стояло несколько джентльменов в богатых дублетах. Озирая рыночную площадь, они о чем-то негромко беседовали. «Члены городского совета и шерифы», — пояснил Локвуд, — «представители самых знатных семей в городе. Стюарды, Энглиши, Соттертоны. А вот тот жирный коротышка в красной мантии — мэр города Томас Кодд, собственной персоной». Я заметил, что неподалеку от ратуши возвышается еще одна виселица, на сей раз без повешенного. Рядом находились колодец под навесом и невысокие здания городских складов. «Вы сказали, тесть Джона Болейна является членом городского совета», — напомнил я. «Да, его зовут Гэвин Рейнольдс, но после того, как стало известно об убийстве его дочери, они с женой не выходят из собственного дома на площади Тумленд. Рейнольдс известен своим заносчивым и вспыльчивым нравом, но если вы явитесь к нему в мантии баристера, думаю, он не откажется вас принять», — едва заметно улыбнулся Тоби. «Он выдал свою дочь за Джона Болейна, когда Анна Болейн собиралась стать королевой. Уж, конечно, полагал, что, породнившись с этой семьей, прибавит себе весу в обществе. Но звезда Анны Болейн закатилась слишком быстро». Прежде чем я успел ответить, нас окружила толпа оборванных детишек, неведомо откуда взявшихся. Протягивая к нам исхудалые ручонки, они жалобно конючили. «Подайте на пропитание! Мы умираем с голоду!» К немалому моему удивлению, Тоби, грозно нахмурившись, рявкнул. «Ну-ка заткните глотки и убирайтесь прочь!» Мы продолжили путь, сопровождаемый хором оскорблений. «Чертов горбун! Жадюги! Гореть вам всем в аду!» Я вопросительно взглянул на Тоби. «С этим народом, сэр, необходимо держать ухо востро еще больше, чем в Лондоне», — вполголоса произнес он. «Стоит вам разок подать милостыню, и вас уже не оставят в покое. Конечно, не просто быть суровым с этими несчастными детьми, ведь в большинстве своем они действительно голодают. В прошлом месяце в городе был введен новый налог в пользу бедных, но средства, которые удалось собрать, слишком ничтожны», — добавил Локвуд, дрогнувшим от гнева голосом. На дальнем конце площади, за ратушей, теснилось несколько трактиров. У дверей их стояли люди, занятые оживленной беседой. И именно в этих трактирах будут жить законники, прибывшие на выездную сессию, догадался я. Когда мы подъехали ближе, крупный мужчина под 40, отделившись от одной из групп, направился к нам. На нем были зеленый дублет и черные штаны. Из-под широкополой красной шляпы выбивались каштановые волосы. Тоби изумленно вытаращил глаза, заметив, что у него отсутствует правая рука, которую заменяет металлический прут с крюком на конце, наполовину скрытый кожаным чехлом. При помощи этого крюка мужчина нес кожаную сумку. «Джек!» — воскликнул я, пожимая его протянутую левую руку. «Вот уж не ожидал увидеть тебя, едва въехав в Норридж!» «А я так вообще не ожидал увидеть вас здесь!» — усмехнулся Барак. «Но когда я заметил джентльмена, окруженного толпой наглых попрошаек, сразу смекнул, что это вы. Привет, Николас! Как дела, верзил ты эдакий?» «Превосходно!» — ответил Николас. Тоби, судя по всему, несколько шокировала подобная фамильярность. Но мой бывший помощник происходил из лондонских беспризорников и, естественно, не отличался изысканностью манер. К тому же Джек считал себя наставником Николаса, да и в опасную переделку, которая стоила бедняге правой руки, мы попали втроем. «Это мастер Локвуд», — представил я Тоби. «Он житель Норриджа и любезно согласился помочь нам в деле, которое привело нас сюда». Барак и Тоби обменялись рукопожатиями. «Вы здесь по делу?» — спросил Барак. «Это связано с выездной сессией суда?» «Да». «Наверное, какая-нибудь земельная тяжба?» «Не совсем», — ответил я после недолгого колебания. «Если ты располагаешь временем, Джек, я с удовольствием расскажу об этом деле во всех подробностях. Но почему ты уже здесь? Если не ошибаюсь, заседания суда начнутся только на следующей неделе». «Да, все судьи еще в Кембридж-шире», — кивнул Барак. «Меня выслали вперед, разнюхать, какова атмосфера в Норридже, какие постановления лорда-протектора здесь выполняют, а какие посылают к чертям, насколько рьяно народ молится по новому молитвеннику и все такое. Ну и, конечно, надо приглядеть людей, которые сгодятся на роль присяжных». Он бросил выразительный взгляд в сторону своих недавних собеседников. «Как раз этим я сейчас и занимался». «Так все же, какое дело заставило вас притащиться сюда?» — прищурившись, поинтересовался он. «Неужели уголовное?» «Тогда вам не позволят представлять обвиняемого». «Поговорим об этом позднее», — негромко произнес я. «Где ты остановился, старина?» «В трактире, что стоит на самом берегу реки, в дальнем конце Холм-стрит. Называется он «Голубой кабан». Отсюда далековато, но такова уж моя участь — не жалеть своих ног». «А вы где собираетесь поселиться?» «На площади Тумленд, в трактире «Девичья голова». «Неплохое местечко. Я проезжал мимо, когда прибыл сюда». Джек помолчал, пристально глядя на меня. «Вид у вас, мастер Шардлейк, неважнецкий. Похоже, скверно себя чувствуете». «Да нет, не так уж скверно». Не без раздражения бросил я. «Всего лишь адски болит спина, но мне к этому не привыкать. Слушай, Барак, а давайте сегодня пропустим по кружке пива в этом твоем голубом кабане. Встретимся в 7. «Заметано. Заодно расскажете мне, каких неприятностей вам вздумалось искать на свою голову на этот раз». Барак подмигнул Николасу, отсалютовал Тоби своей железной рукой и, повернувшись, направился обратно к своим собеседникам. Покинув рыночную площадь, мы оказались в центре города, который представлял собой лабиринт узких запруженных народом улиц. Судя по беспрестанно доносившемуся металлическому лязганью, поблизости располагался квартал ремесленников, занимавшихся ковкой и резьбой по железу. Я заметил, что вокруг много новых домов. Лет 40 назад два пожара, вспыхнув один за другим, буквально выжгли центр Норриджа, — пояснил Тоби. «С тех пор деревянных домов здесь больше не строят. Видите, больше всего зданий из кремня. Прежде из этого камня строили только церкви, устоявшие во время пожара». «В городе полно церквей», — заметил Николас. «Говорят, в Норридже больше церквей и пивных, чем в любом другом городе Англии», — сказал Тоби, и губы его тронула улыбка, что случалось с ним крайне редко. «Я так понял, человек, с которым мы только что встретились, прежде был вашим помощником», — уточнил он, повернувшись ко мне. «Да, его зовут Джек Барак». Мы проехали мимо впечатляющих размеров старинного каменного дома. В двери его то и дело входили ремесленники, тащившие тюки материи. Из рассказа Локвуда мы узнали, что прежде здесь находился большой доминиканский монастырь. После упразднения монастыря король Генрих продал его здание городу. Потом мы оказались на улице, вдоль которой тянулись новые дома, явно построенные уже после пожаров. В большинстве своем то были особняки состоятельных горожан. Тоби сообщил, что квартал этот называется Элм-Хилл. Неподалеку от очередной церкви, возведенной из кремня, улицу пересекала другая, более широкая. Свернув на нее, мы увидели мост, переброшенный через мутные коричневые воды реки. Тоби, однако, двинулся в противоположном направлении. Перед глазами у нас теперь маячил устремленный в небо шпиль величественного собора. В некотором отдалении возвышался поросший травой холм, редкость для плоского рельефа Норфолка. Склоны холма были усыпаны многочисленными точками, и, приглядевшись, я понял, что это овцы. Локвуд остановился в самом конце улицы, на небольшой площади неподалеку от ограды собора. «А вот и Тумленд», — провозгласил он. «Но почему эта площадь так называется?» — осведомился я. «Наверное, прежде здесь было церковное кладбище?» «Нет», — покачал головой Тоби. «Насколько мне известно, ничего такого тут никогда не было. Возможно, название Тумленд придумали еще древние саксонцы. На этой площади живут только самые богатые горожане. Он указал налево, на открытые ворота огромного здания. А это главный вход в трактир «Девичья голова», где вам предстоит жить. Въехав в ворота, мы оказались в конюшенном дворе. Упитанный коротышка средних лет в красивом черном дублете, выйдя нам навстречу, расплылся в радушной улыбке. «Добро пожаловать в девичью голову, сэр!» — воскликнул он, пожимая мне руку. «Это лучший трактир в Норфолке, а я, Агустус Теобальд, имею честь быть его хозяином». Ноги у меня так затекли, что отказывались повиноваться. Спешившись с помощью табуретки, которую принес расторопный слуга, я выяснил, что не могу сделать ни шагу. Николас поспешно подал мне палку. Ощущая нестерпимую боль между лопатками, я вынужден был прислониться к водокачке над колодцем. Мастер Теобальд встревоженно посмотрел на меня. — Вы нездоровы, сэр? — Говоря откровенно, я чувствую себя не лучшим образом. Переезд верхом из Лондона стал для меня серьезным испытанием. Но ничего страшного. «Все пройдет. Стоит мне лишь немного полежать». «Вы уверены?» — с беспокойством спросил Николас. Никогда прежде он не видел меня в столь беспомощном состоянии. «Слишком много внимания моей скромной персоне», — отрезал я и повернулся к хозяину трактира. «Комнаты для нас троих заказал мастер Томас Перри». «Боюсь, мы ожидали всего лишь двоих гостей», — смущенно пробормотал трактирщик. «Все правильно», — подал голос Тоби. «Видите ли, несколько дней назад я написал вам и отказался от комнаты. Ферма моих родителей находится всего в 3 милях отсюда. Они будут рады, если я поселюсь у них, а ежедневные поездки в город не отнимут много времени». «Как видите, недоразумение уладилось», — кивнул я мастеру Теобальду. «Будьте добры, распорядитесь, чтобы поклажу доставили в наши комнаты, а лошадей отвели в конюшни, накормили и как следует вычистили». «Все будет сделано наилучшим образом», — с поклоном ответил трактирщик. «Николас, проследи за тем, как будут разгружать вещи», — распорядился я. «Мне надо перемолвиться парой слов с Тоби. Мастер Теобальд, где бы нам поговорить с мастером Локвудом, причем сидя?» Трактирщик провел нас в дом. Указав на просторную уютную столовую, он упомянул, что в прошлом гостями его заведения были Екатерина Арагонская и кардинал Уолси. Оставив нас в хорошо обставленной гостиной, Агустус Теобальд с поклоном удалился. Через несколько минут появился слуга, который принес 2 кружки пива, а также хлеб и сыр, что оказалось весьма кстати. Я с превеликим облегчением опустился в кресло, получив, наконец, возможность дать отдых своей многострадальной спине. «Если вы хотели остановиться у родителей, вам следовало заранее предупредить меня об этом», — пробурчал я, буравя Тоби суровым взглядом. «Времени у нас немного, а дел предстоит уйма. Я рассчитывал, что вы с вашим знанием города постоянно будете рядом». «Прошу прощения», — ответил Локвуд, теребя своими крупными пальцами курчавую черную бороду. Взгляд мой встретился с пристальным взглядом его умных голубых глаз. «Дело в том, что моя матушка серьезно больна и очень хочет повидаться со мной. Обещаю каждый день неукоснительно прибывать сюда, к тому часу, который вы назначите». «Ваша мать больна?» «Она никогда не отличалась крепким здоровьем, а в последнее время работа на ферме совершенно лишила ее сил. К тому же все хлопоты оказались напрасными. Судя по высоте нынешних всходов, на богатый урожай рассчитывать не приходится». «Боюсь, что так», — согласился я. «Надеюсь, вы не слишком рассердились на меня, сэр», — добавил Тоби. «Конечно, я понимаю ваши чувства», — вздохнул я. «Но завтра вы понадобитесь мне с самого раннего утра. Я намерен посетить Джона Болейна в тюрьме, а затем попытаюсь добиться встречи с родителями Эдит Болейн. Послезавтра я собираюсь поехать в Бриквелл. На нынешний вечер у меня намечена встреча с Бараком, так что вы можете отправляться на ферму к родителям. Кстати, далеко ли отсюда находится трактир «Голубой кабан»?» «Я нарисую вам план». Собеседник с сомнением взглянул на меня. «Сэр, вы уверены, что вам не следует посвятить этот вечер отдыху?» «Ничего. Я отлично прогуляюсь, опираясь на палку». В голосе моем против воли опять зазвучали раздраженные нотки. Разумеется, если прежде у меня будет возможность немного полежать. Возможно, вам стоит взять с собой мастера Николаса. Полагаю, я сумею дойти до голубого кабана без посторонней помощи. Я злился все больше и больше. Тем более мне нужно кое-что обсудить наедине с мастером Бараком. Хорошо одетым путешественникам не рекомендуется разгуливать по улицам Норриджа в одиночестве, особенно по вечерам, — веско произнес Тоби. Воров и грабителей здесь даже больше, чем в Лондоне. Печально, — пожал я плечами. Похоже, несмотря на обилие красивых домов, многие жители Норриджа пребывают в крайней нужде. Так оно и есть, сэр. Уже в течение нескольких лет богатые купцы, которые занимаются торговлей шерстью, размещают ткацкие цеха за пределами города, дабы не следовать тем жестким правилам, что устанавливают для мануфактур гильдии. Все производство тканей сосредоточилось в руках нескольких человек. Зачастую они контрабандой переправляют ткани на кораблях в Европу, в основном в Голландию. В результате состоятельные семьи, мы видели их представителей сегодня у ратуши, становятся все богаче, но бедным от их богатства не перепадает ни крошки. А теперь, когда цены растут как на дрожжах, а многие фермерские работники, лишившись своих мест, устремились в город, положение простых людей стало еще печальнее. Голос Тоби по обыкновению звучал спокойно и ровно, однако взгляд его был полон горечи. «Возможно, комиссия по огораживаниям, которую собирается учредить лорд-протектор Сомерсет, сумеет исправить ситуацию», — предположил я. «Вы правда так думаете, сэр?» На память мне пришел разговор с Эдвардом Кензи в минувшую субботу. «Боюсь, значительных перемен к лучшему ожидать не приходится», — осторожно заметил я. «У комиссии будет слишком мало времени, да и землевладельцы, вне всякого сомнения, станут чинить ей препятствия». «Так считают многие», — кивнул Локвуд, откинувшись на спинку стула. «Мой отец полагал, что никто никогда не помешает ему пасти своих коров и волов на общинных землях. Однако 3 года назад землевладелец огородил значительную часть этого пастбища для своих овец и заявил, что имеет на это полное право. Теперь фермерский скот вынужден тесниться на крохотном лоскутке земли. В последнее время отцу удавалось сводить концы с концами, продавая зерно. Урожаи, слава богу, были щедрыми. Но как он выкрутится в этом году, невозможно себе представить», — покачал головой Тоби. «Сочувствую вашему отцу. Я рассказал вам об этом, чтобы вы поняли, почему я так тревожусь о своих стариках. Прошу вас, ничего не говорите мастеру Копплдейку. В несчастьях моей семьи он видит лишь повод для насмешек. Вы можете на меня положиться. Благодарю вас. В качестве ответной любезности я попрошу вас об одной услуге. Сделаю все, что в моих силах. Постарайтесь поладить с Николасом. Спору нет сознания того, что он джентльмен, заставляет Овертона буквально лопаться от гордости. Но во всех прочих смыслах он парень неплохой, порядочный, ответственный, умный и, как я имел возможность убедиться, смелый. «Вы чрезвычайно наблюдательны, сэр», — слегка улыбнулся Тоби. «Как и все опытные законники. И помните, я очень рассчитываю на то, что вы поможете мне разобраться в здешних обстоятельствах. Буду рад всячески вам содействовать, сэр. Прежде всего я хотел бы поговорить с коронером, который расследовал убийство Эдит Болейн. Где его можно найти?» «В городской ратуше. Коронеры, как и судьи, должны присутствовать на заседаниях выездной сессии суда». «Превосходно. И напоследок еще одна просьба. 2 года назад служанка, проработавшая у меня несколько лет, вышла замуж и перебралась в Норридж. Девушку зовут Джозефина, а ее мужа — Эдвард Браун. Он был в услужении у пожилого баристера по имени Питер Хеннинг. Когда Хеннинг отошел от дел, они с женой решили вернуться в Норридж, откуда оба родом. Эдварду и Джозефине пожилая чета предложила сопровождать их в качестве слуг. Я был очень привязан к Джозефине. Когда-то я помог этой девушке выпутаться из одной неприятной переделки и радовался, что она нашла свое счастье. Кстати, и она, и Эдвард — оба круглые сироты. Я рассказал Тоби о последнем письме Джозефины, в ответ на которое послал ей денег, и о том, что с тех пор она более не подавала о себе вестей. Завершив рассказ, я сообщил Локвуду ее адрес. «Значит, она живет в Косни?» Так простые люди называют Кослани. С озабоченным видом пробормотал он. Квартал самый что ни на есть захудалый. Сомневаюсь, что там поселился баристер, пусть даже удалившийся отдел. Возможно, старик уже покинул этот бренный мир. Не исключено. Если Эдвард и Джозефина бедствуют, я должен им помочь. Постараюсь выяснить, что с ними произошло, — кивнул Локвуд и при этом многозначительно прищурился. Я догадался, какой оборот приняли его мысли, и резко бросил. Джозефина всего лишь моя бывшая служанка и ничего больше. Разумеется, сэр, — улыбнулся Локвуд. Когда мне следует быть у вас завтра? 6 часов утра. Позавтракать, если хотите, можете с нами. Удачного вам вечера, сэр, и да хранит вас Господь. С этими словами он встал, поклонился и вышел из комнаты своей твердой, уверенной походкой. Я вздохнул и, опираясь на палку, отправился на поиски слуги, который мог бы проводить меня в комнату. Слова Тоби о том, что даже светлым июньским вечером путешествующим джентльменам не следует разгуливать по Норриджу в одиночестве, заронили в мою душу семена тревоги. Я решил попросить Николаса составить мне компанию. Путешествие верхом оказалось более мучительным, чем я соглашался признать, и, растянувшись, наконец, на пуховой перине, я испытал истинное наслаждение. Лежа на широкой удобной кровати под балдахином, я смотрел в окно, на церковь, стоявшую на углу Элм-Хилл, и на вяз, покрытый бледно-зеленой листвой. Лежать, бесспорно, было куда приятнее, чем сидеть в седле. Однако последствия долгой верховой езды не могли пройти быстро. Боль между лопатками никак не унималась. Несколько лет назад, когда я повредил спину, мой друг Гай научил меня нескольким физическим упражнениям. Например, он советовал мне подложить под больное место нечто вроде свернутого из ткани валика и, лежа на спине, закинуть руки за голову. Постель была слишком мягкой для подобного упражнения, поэтому я не без труда растянулся на полу, пристроил валик на уровне лопаток и, пыхтя от напряжения, осторожно закинул руки за голову и замер. В течение нескольких мгновений я ничего не чувствовал, но внезапно раздался громкий хруст. Охнув от испуга, я потихоньку перевалился на бок и встал. Вопреки собственным ожиданиям, я не только не навредил себе, но, напротив, почувствовал облегчение. «То, что нас не убивает, способно нас излечить», — пробормотал я, и, снова устроившись на кровати, мысленно поблагодарил своего друга. Некоторое время я лежал погруженный в легкую дремоту, но вот удлинившаяся тень вяза подсказала мне, что настало время подниматься и отправляться навстречу с Бараком. Захватив с собой палку, я вышел из комнаты, намереваясь отыскать Николаса.